Друзья, мы сейчас все вместе гимн споем. Наверное, многие его знают, хотя у нас в сборниках его не было. Но слова вот будут перед вами. «Благая весть», знакомая, наверное, для нас, да, «Вставшая». А потом после пения будем слушать слово. Андрей Гинтер будет участвовать.